Появилось ощущение близости, нежности, чего прежде не наблюдалось. Ей не хочется оставлять его в полном одиночестве, там, в холодной земле. Хочется побыть рядом, поделиться новостями за сегодняшний день, послушать анекдоты, которые он любил, так рассказывать, когда был в хорошем настроении. Он ненавидел юристов за то, что ни один не спас его от тюрьмы и собирал про них анекдоты. Знал их тысячи, и уж если решал какой-нибудь рассказать, помешать ему было невозможно. Вот и тогда в Нью-Джерси, как раз перед тем, как свернуть на стоянку для отдыха, Джимми задал ей вопрос: «Что такое коричневое с черным и отлично смотрится на адвокате?» «Ротвейлер», — ответил сам с таким сияющим видом, словно у него вся жизнь была впереди. — Ты вдумайся, — сказал он. — Поняла, в чем тут соль? Иной раз, сидя там, на траве, с закрытыми глазами, Джиллиан готова поручиться, что Джимми живой, рядом с ней. Она чувствует, как он тянется к ней, как бывало, когда напьется, а сутанеет и хочет то ли дать ей затрещину, то ли швырнуть ее в постель, и никогда не знаешь до последней минуты. Знаешь лишь одно. Если начал вертеть на пальцах этот свой серебряный перстень, берегись. Когда там, во дворе, присутствие Джимми становится слишком уж осязаемым и вспоминается, как все у них обстояло на самом деле, ничего дружеского в его близости больше не остается. Тогда Джиллиан бежит в дом, запирает заднюю дверь и глядит на сирень сквозь стекло с безопасного расстояния. Сколько раз он пугал ее до смерти, заставлял делать такое, что язык не повернется сказать. Честно говоря, она рада, что живет вместе с племянницей. Ей страшно спать одной, и потому не жаль пожертвовать возможностью уединиться. Нынче утром, например, когда Джиллиан открывает глаза, на краешке кровати уж сидит Кайли и смотрит на нее. Время всего 7 часов. А идти на работу Джиллиан только к часу дня. Она мычит и укрывается с головой ватным одеялом. — А мне 13 лет, — говорит Кайли с удивлением, как будто сама не верит, что с ней это все же произошло. — Всю жизнь только о том мечтала, и вот теперь мечта ее сбылась. Джиллиан немедленно садится в постели и обнимает племянницу. Она отлично помнит. Как это удивительно! Обнаружить, что ты уже выросла, какое-то волнующее, бередящее душу ощущение, и до чего оно застает тебя врасплох. «Я чувствую себя как-то по-другому», — шепчет Кайли. «Еще бы», — говорит Джиллиан, — «ты и есть другая». Племянница с нею все более откровенна. Возможно, потому что они живут в одной комнате, где хорошо шептаться поздним вечером, когда выключен свет. Джиллиан тронута тем, как Кайли изучает ее, словно учебник по искусству быть женщиной. Она не припоминает, чтобы кто-нибудь до сих пор так высоко ее ставил. Это, с одной стороны, упоительно, но в то же время озадачивает. — Ну так с днем рождения! — возглашает Джиллиан. — Он будет самым замечательным в твоей жизни, вот увидишь. К запахам завтрака, которую уж готовит на кухне Салли, примешивается аромат этой паршивой сирени, но, к счастью, аромат кофе тоже, так что Джиллиан сползает с постели и подбирает одежду, которую раскидала по полу, раздеваясь вчера вечером. — Погоди, то-то еще будет, — говорит она племяннице, — вот получишь от меня подарок и окончательно преобразишься. Сегодня, в честь дня рождения Кайли, у Салли на завтрак блинчики, свежий апельсиновый сок и фруктовый салат, посыпанный сверху толченым кокосом и изюмом. С позаранку, когда еще птицы не просыпались, Салли вышла во двор, наломала сирени и поставила на стол в хрустальной вазе. Грозди так и горят, каждый лепесток отбрасывает лучик густо-лилового света. Если слишком долго смотреть, цветы оказывают гипнотическое действие. Салли посидела за столом, глядя на них, и сама не заметила, как из глаз покатились слезы, и первая порция блинчиков подгорела на сковородке. Ночью Салли приснилось, что земля под кустами сирени окрасилась в кроваво-красный цвет.